Обычно он всегда находился в ладном, неторопливом движении, всегда говорил или делал что-нибудь. Вдруг глаза его повлажнели. Он склонил голову и стал свертывать цигарку. Руки у него дрожали. «Да что это с ним сегодня?» — недоумевал Сережа. «Вот ты насчет хунхузов спрашивал», — заговорил боярин, вытянув босые ноги и лениво разглядывая их. «Все лето столько их нашло, что не только там Гольду или Тазу, а и русскому проходу не стало. И откуда они только взялись? Старики бают, мол, восстание пошло, так и народы тоже взбунтовались промеж себя. Вроде как бы и мы, и не хотят байту хунхузам платить, а хунхузы вроде бы пришли на усмирение. С этих и народов, и русских до нитки обдерут. Почему со штабу с вашего приказу никакого нет? Ну, насчет и народов этих. Выселить бы их, что ли? Тут и самим-то земли не хватает. Болтают дураки, а ты за ними, как попугай, а своей головы видно и нет». Вдруг со страшным волнением сказал Мартемьянов. «Выселить! Понятия иметь надо!» Добавил он, едва сдерживая себя и густо багровея. «Наш брат всегда вот так. Через некоторое время, — заговорил он, уже успокаиваясь, — работать сами не умеем, да еще норовим на своего же брата верхом сесть. Вали, брат Савка!» У тебя и язык другой, и глаза косые, и пар за место души. А ежели по-настоящему разобраться, народ этот куда лучше нашего. Простой, работящий. Друг дружке помогают, не воруют. Уж и не воруют, усомнился боярин. Ну, конечно. Наш брат разве поверит, чтоб на свете люди были, что и не воруют. А я вот тебе скажу, как все не очень далекие, но крепко убежденные в чем-нибудь главном люди, Мартемьянов любил поучать. Но он так верил сам в то, что говорит, и такой наивной важностью светились в это время его добрые синеватые глаза с простодушной пестринкой, что никто на него не обижался. Не обиделся и боярин. «Что ж, может, и зря болтают», — сказал он уклончиво. «Домой мне собираться пора. Солнце-то вон оно где». И недоверчиво скользнув глазами по Мартемьянову и по Сереже, он потянулся за портянкой. «Обратно-те мне трактом придется. К обеду тут такой туман застелит, не вылезешь». «Туман?» — удивился Сережа. «А вон, а!» И боярин кивнул к морю, где вставала на горизонте мутно-серая пелена. На этом перевале они и простились. «Увидимся на съезде», — дружелюбно сказал Мартемьянов. «Прощайте, товарищ Шпак, на съезде увидимся», — с чувством сказал Сережа и покраснел от жалости. Боярин, плохо переобувшийся, так что клоки его портянок торчали во все стороны, с готовностью совал им руку, выставляя бороду и вывороченное веко и смущенно потряхивая котомкой, которую он держал почему-то в той же руке, отчего выглядел еще бедней и нескладней. И когда Сережа в последний раз взглянул на его прямую костлявую фигуру, медленно спускавшуюся с перевала, махавшую руками и приседавшую на тощий отвислый зад, сердце у Сережи тягостно сжалась.